Happiness. Это слово обозначает чувство. А мы редко понимаем, что чувствуем в настоящий момент. Чувства быстро проходят и почти всегда искажаются в памяти. Кроме того, все чувства — это полное дерьмо.